про старушку и поросенка. Жила-была одна старушка. Вот как-то стала она убирать у себя в доме и нашла шестипенсовую монетку. «Что бы мне сделать с моим шестипенсовиком?» — подумала старушка. «Пойду-ка я на ярмарку и куплю поросенка». Так она и сделала. Повела старушка поросенка домой. Идти было далеко, а чтобы попасть домой засветло, нужно было срезать путь через соседское поле, перебравшись через ограду. Но поросенок заупрямился. «Ни так, ни эдак, не хочет через ограду лезть». Рассердилась старушка, пошла дальше одна. Шла-шла, видит собаку. «Собака, собака», — говорит старушка, — «пойди укуси моего поросенка. Не хочет поросенок лезть через ограду, а без этого не попаду я засветло домой». Собака сидит себе и не идет кусать поросенка. Пошла старуха дальше. Идет, видит на дороге палку. «Палка, палка, побей собаку!» — просит старушка. «Не хочет собака кусать поросенка, не хочет поросенок лезть через ограду, не попасть мне засветло домой!» Палка лежит себе на дороге. Пошла старушка дальше, увидела огонь. «Огонь, огонь! Пойди, сожги палку, не хочет палка бить собаку, не хочет собака кусать поросенка. Не хочет поросенок лезть через изгородь, не попасть мне засветло домой». Огонь горит себе, как горел, не слушает старушку. Пошла она дальше, видит воду. «Вода, вода, пойди, потуши огонь, не хочет огонь жечь палку, не хочет палка бить собаку, не хочет собака кусать поросенка. Не хочет поросенок лезть через ограду, не попасть мне засветло домой». Вода течет себе, не слушает старушку. Пошла она дальше, видит, пасется на лугу бык. «Бык, бык, пойди, выпей воду, не хочет вода тушить огонь, не хочет огонь жечь палку, не хочет палка бить собаку, не хочет собака кусать поросенка, не хочет поросенок лезть через ограду, не попасть мне засветло домой». Бык стоит себе, жует траву, не слушает старушку. Пошла она дальше, увидела мясника. «Мясник, мясник», — говорит старушка, — «зарежь быка». «Не хочет бык пить воду, не хочет вода тушить огонь, не хочет огонь жечь палку, не хочет палка бить собаку, не хочет собака кусать поросенка, не хочет поросенок лезть через ограду, не попасть мне засветло домой». Но мясник тоже не послушался. Пошла старушка дальше. Видит, лежит веревка. «Веревка, веревка, пойди, придуши мясника. Не хочет мясник резать быка, не хочет бык пить воду, не хочет вода тушить огонь, не хочет огонь жечь палку, не хочет палка бить собаку, не хочет собака кусать поросенка, не хочет поросенок лезть через ограду, не попасть мне засветло домой». Веревка лежит себе, как лежала, не слушается старушки. Пошла старушка дальше, видит мышку. «Мышка, мышка, пойди, перегрызи веревку. Не хочет веревка душить мясника, не хочет мясник резать быка, не хочет бык пить воду, не хочет вода тушить огонь, не хочет огонь жечь палку, не хочет палка бить собаку, не хочет собака кусать поросенка, не хочет поросенок лезть через ограду, не попасть мне засветло домой». Сидит себе мышка, грызет корку, не хочет слушать старушку. Пошла старушка дальше, увидела кошку. «Кошка, кошка, поймай мышку. Не хочет мышка грызть веревку, не хочет веревка душить мясника, не хочет мясник резать быка, не хочет бык пить воду, не хочет вода тушить огонь, не хочет огонь жечь палку. Не хочет палка бить собаку, не хочет собака кусать поросенка, не хочет поросенок лезть через ограду, не попасть мне засветло домой». посмотрела кошка на старушку и говорит: «Пойди вон к той корове, да принеси мне блюдце молока. Я выпью молоко и поймаю мышку». Пошла старушка к корове, а корова ей говорит: «Пойди к стогу сена, принеси мне охапку, а я дам тебе молока». Старушка пошла к стогу, взяла охапку сена, принесла корове. Корова сжевала сено и дала старушке молока. Старушка налила молока в блюдечко и дала кошке. Тут кошка выпила молоко и отправилась ловить мышку. Мышка побежала грызть веревку. Веревка пошла душить мясника. Мясник пошел резать быка. Бык пошел пить воду. Вода пошла тушить огонь. Огонь пошел жечь палку. Палка пошла бить собаку. Собака бросилась и укусила поросенка, а тот со страху прыгнул и перемахнул через ограду. Так и вышло, что старушка пришла домой засветло.